Глава 9. Яссан. Юми — народ гордых и сильных воителей. Смертоносные волосы лезвия передаются только по женской линии. Веками они вели в бой непобедимые армии, некоторые даже становились правительницами, немногим избранным доставалось божественное могущество. Их называли Ямуна, повелевающие огнем. Шестой пророк поголовно истребила Ямуна и почти уничтожила Юми. Выжили всего несколько сотен, и большинство из них затворились в Мокше, королевстве Юми, отделенном Ахийским морем от внешнего мира. Полная история Сайона, глава 30. «Готов?» — послышался из-за двери раздевалки голос распорядителя арены. Яссен, закусив губу, неуклюже натягивал громоздкое магнитотрико на правое плечо. После утреннего перелета рука совсем не двигалась. Яссен чувствовал себя дряхлым и неповоротливым. Как в таком состоянии драться? Когда он рассказал Сэмсону о вызове принцессы, тот обеспокоенно заходил кругами по комнате. «Это проверка», — заключил он, — «побеждать нельзя». «Но если проиграю, меня не возьмут в ее охрану», — возразил Яссен. Дело было даже не в самой проверке, а в ее безвыходности. Стоит проиграть, и Алина с радостью вышвырнет Яссена вон. Стоит победить, и принцесса и ее копье будут посрамлены. А нет, ничего хуже, чем уязвить гордость монаршей особы. Зашипев от боли, Яссен застегнул молнию и вышел из раздевалки. Распорядитель арены дважды хлопнула его по груди, и трико туго обтянуло тело, подчеркивая каждый выступ и складку. Яссен размял пальцы, костюм податливо, словно шелковый, подернулся рябью в ответ. «Неплохо», — хмыкнула распорядитель, разглядывая точеные мышцы Яссена. Он позволил себе усмехнуться уголком губ. В последний раз он надевал магнитотрико, когда проходил подготовку у арахасинов. Там пользовались специальной моделью под названием «Кавач» — доспех. Этот доспех отслеживал все жизненные показатели организма, от частоты сердцебиения и перепадов температуры до скорости реакции. На основе полученных данных техники создавали индивидуальное оружие для каждого новобранца, прошедшего обучение. Яссен получил свой пульсер первым, поскольку был лучшим в наборе. Это выяснилось довольно рано. Там, где другие сдавались, он стоял крепко и твердо, словно корень баньяна. Даже Сэмсон при всей своей смекалке и очаровании уступал Яссену в меткости. Распорядитель привела его в стеклянную ложу, нависающую над тренировочной ареной. Пол арены был засыпан черным песком, который взметнется вверх при включении магнитного поля, создавая дополнительные препятствия для бойцов. Зажглись бледно-голубые лампы, вделанные в ониксовые и гранитные цветки лотоса. На дальней стене тлел знак «Феникс». Сэмсон сидел перед панелью с экранами, но при появлении Яссена вскочил ему навстречу. «Я думал, у тебя аудиенция с королем», — сказал Яссен. Сэмсон прижал его к себе и прошептал: «Не теряй голову, один неверный шаг, и нам обоим крышка». На большее времени не хватило. В ложу вошла Ферма, от ее магнитотрико струился пар. «Твоя очередь», — сказала она. Распорядитель арены закрыла за Яссеном дверь. К разъемам в трико подключились сенсоры, и кожу со знакомым ощущением кольнул электрический разряд. Лазер сканировал организм Яссена, а костюм то сжимался, то расширялся, проверяя давление и считывая жизненные показатели. Правую руку сдавило, раздался тихий писк датчика. Распорядительница, нахмурившись, взглянула на монитор, затем на Яссена, но ничего не сказала. Она ткнула в пару кнопок, и рукав стал плотнее, добавляя защиты. Процедура заняла не больше минуты. Яссен вернулся в ложу и оглядел себя. Теперь трико ощущалось еще более невесомым, будто родная кожа, только безупречная и невредимая. «Ты словно призрака увидал», — послышался певучий голос. Рядом с Фермой стояла Элина. Принцесса смерила Яссена оценивающим взглядом, отдельно задержавшись на его груди и плечах. «Я уже давно не надевал трико», — ответил он. «Почему?» «Это личное». Яссен вспомнил, как легко в руке ощущался пульсер, который ему вручил наставник Акарос, как естественно и плавно осуществлялась перезарядка, и как больно было обо всем этом думать теперь. «Итак, бойцы, прошу на арену», — произнесла распорядитель, и двери в дальнем конце ложи разъехались. Проходя мимо Сэмпсона, Яссен сжал другу локоть и сказал вполголоса: «Скорее уж, один неверный шаг, и я не жилец». Голубой свет вспыхнул ярче. Лампы лотоса на потолке стали вращаться, загудело активированное магнитное поле. Ферма стояла напротив Яссена. Трико плотно обтягивало ее поджарое тело, все в буграх мышц, результат постоянных тренировок, боев и службы. «Интересно», — подумал Яссен, — «какие болевые точки скрывает ее костюм?» Ферма распустила волосы, и те упали на плечи длинными шелковистыми прядями. Яссен знал, что волосы служат Юме источником силы и щитом, они могут превращаться в миллион острых игл, способных пронзить человека насквозь. Яссен однажды видел такое, когда был воришкой на улицах Рани. Воительница Юми, будучи не в патруле, задержала мужчину, который хотел изнасиловать девочку. Она волосами проткнула ему ладони и протащила за собой через Монетную площадь, чтобы все увидели. И только после этого надела на нарушителя наручники и отвела в больницу. «Бойцы, приготовиться!» — раздался голос распорядителя арены. Ферма церемониально опустилась на колено, Яссен тоже, коснулся пальцами песка. Теплый. Сверху из ложи наблюдала Элина. В ее глазах горел молчаливый вызов, но также и интерес. Яссен задержал взгляд на принцессе. Раздался звук гонга, и ферма ринулась в бой. Двигалась она быстро, даже удивительно. Не успел Яссен распрямиться, а волна волос уже летела к нему. Острые лезвия исполосовали песок, но Яссен вывернулся и пнул ферму по голени. Волосы плетью ударили его по щиколотке. Сдерживая вскрик, Яссен отскочил. Умное трико ожило, снимая боль и восстанавливая надорванную мышцу. Ферма медленно развернулась. Ее волосы свелись кольцами, темно-желтые глаза светились. Она стала наступать на Яссена, и он пожалел, что у него при себе нет столь же смертоносного оружия. Он глубоко вдохнул, готовясь отражать удар, но тут песок под ногами загудел и зашевелился. Яссен отскочил назад, а в следующее мгновение на том месте, где он стоял, образовался провал. Ферма оступилась, и песок начал ее засасывать. Рыча, она мотнула головой, сумев таки уцепиться волосами за край ямы. Яссен решил воспользоваться представившейся возможностью. Когда ферма выбралась из провала и встала на ноги, он, наконец, ударил ее в полную силу прямо по хребту. Юми пошатнулась, но равновесие не потеряла. Черные лезвия волос взметнулись вверх, и одно из них рассекло Яссену щеку. Кровь теплой струйкой потекла по лицу. «Хитро!» Яссен попробовал сделать подсечку, но ферма оказалась проворнее. Легко отскочив в сторону, она перешла в наступление. Яссен уворачивался от ударов и летевшего в глаза песка. Постепенно он почувствовал ритм в движениях фермы и последовательность в ее атаках. Схватка превратилась в танец. Она нападала, он отступал. Он делал выпад, она уворачивалась, а Элина, распорядитель арены и Сэмпсон наблюдали за ними из ложи. На лбу выступил пот, и все же Яссен наслаждался происходящим. Эта пляска заставила его вспомнить, что такое жар боя, восторг нанесенного удара, пульсирующий в жилах адреналин. Да, он раскаивался в том, что делал для арахасинов, но нет ничего, — думал он, глядя, как ферма, пригибаясь, уходит от очередного удара, способного превзойти азарт схватки. Песок снова загудел, вздымаясь столпами, ферма тенью скрылась за одним из них, только волосы свистнули. Яссен стал осторожно обходить песчаную колонну, и вдруг ферма напала на него со спины. Волосы резко и силой полоснули его по правому плечу. В обожженной руке вспыхнула боль. Яссен как мог сдержал крик и нырнул за колонну, чтобы избежать очередного удара. Ферма развернулась, и он заметил, что ее дыхание стало тяжелее, а движение медленнее. Яссен подпустил ее поближе и вдруг схватил за руку. Ферма удивленно ахнула, но остановиться и вывернуться уже не успевала. Яссен поднырнул под копошащиеся волосы и мощным апперкотом угодил ферме точно в челюсть. Юми рухнула на песчаный пол и звякнул гонг. «Раунд!» — объявил распорядитель арены. Яссен тяжело дышал, а Юми тем временем поднималась с пола. Вид у нее был ошеломленный, а взгляд пылал злостью. «Мы с тобой одинаковы», — Тихо, чтобы никто, кроме нее, не слышал, сказал Яссен. «Ничего подобного», — гневно возразила Ферма. «Мы оба воины, и у нас общий интерес, благо Раванса». «У тебя только один интерес, свой личный», — прошипела Юми, усмиряя волосы. Дверь открылась, и на арену вышла Элина. «Спасибо, Ферма, ты свободна», — сказала принцесса. Она тоже облачилась в магнитотрико, подчеркивавшее упругие груди и бедра, а также крепкую мускулатуру. «Дальше я сама». В суровом взгляде Фермы читалась молчаливая угроза. Он не посмеет тронуть принцессу, а если оставит хоть царапину, жестоко поплатится. И Алина это знала. Взгляд ее темных глаз был холодным и злым. Она определенно намеревалась сделать Яссену как можно больнее, а ему оставалось лишь покорно сносить удары. Юми, ковыляя, покинула арену, и Яссен остался один на один с будущей королевой Раванса. Противники поклонились друг другу, ударил гонг, и Алина тут же вскочила, только не грациозно и ловко, как Ферма, а стремительно и с хирургической точностью движений. «Мать моя золото, она владеет унсунгом!» Яссен знал эти стойки, когда весь тело удерживается не на пятках, а на носках. Однако кружение принцессы по арене напоминало еще и танец, песчаный вихрь на ветру. Ноги двигаются легко и быстро, руки подняты и напряжены. В одно мгновение она готова отскочить, увеличивая дистанцию, в другое — рвануться вперед и заехать коленом в челюсть. Яссен встряхнул и размял кисти. Обожженная рука по-прежнему ныла, а от локтя расползалось онемение. Он понимал, Элина ищет возможности нанести удар, как и он только что в схватке с Фермой. Их взгляды встретились, и время на мгновение прекратило свой ход. Глаза Элины пульсировали холодной яростью, будто готовые вспыхнуть угольки, но было в них и кое-что еще — страх. Всякий боец перед спаррингом нервничает, а кто утверждает обратное, врет. Однако нервничать не значит бояться. Страх — удел солдат, воров, убийц. Вися на уступе над бушующим морем, Яссен чувствовал именно страх. Боятся те, кому есть что терять. А что боится потерять наследная принцесса Раванса? Песчаные столпы гудели и вихрились, Яссен сделал обманный шаг влево, настолько очевидный, что когда Элина возникла справа, он едва успел приготовиться к удару. Прямой рукой она врезала Яссену по ребрам, отчего из легких вышибло воздух. Он отпрянул. Песок, шипя, сыпался. Элина пошла в наступление, Яссен откатился в сторону. Принцесса двигалась легко и уверенно. Яссен попытался ее упредить, схватив за руку, но она распознала маневр и коленом блокировала выпад. Тяжело дыша, он отскочил от очередного удара. Элина усмехнулась. На этот раз, когда она ринулась вперед, Яссен сделал шаг навстречу и принял удар ногой в живот. Тело пронзило боль, дыхание перехватило. Дальше все прошло быстро. Не встречая сопротивления, Элина принялась осыпать Яссена градом пинков и тычков. В каждом выпаде чувствовались точность и расчет. Яссен вскинул руки, защищая лицо, а Элина, развернувшись с размаху, засветила пяткой ему прямо в грудь. Яссен полетел на песок. «Довольно!» — послышался окрик Сэмпсона. Сквозь пелену перед глазами Яссен увидел, что друг стоит у самой стеклянной перегородки. Его губы были плотно сжаты. «Думаю, ваше высочество, на этом испытание можно прекратить». Элина встряхнула руками и посмотрела на Яссена, который, распластавшись по черному песку, ловил ртом воздух. «В следующий раз, убийца, очень тихо, только для него одного, — проговорила принцесса, — пользуйся унсунгом, а не прикидывайся куклой для битья». Поморщившись, Яссен стукнул себя кулаком по груди. «Рад служить, ваше высочество». Элина замерла. На мгновение по ее губам как будто пробежала улыбка, но тут же лицо принцессы посуровило. «Привести его в порядок», — приказала она, оборачиваясь. «Побитый охранник мне в свите ни к чему». Элина вышла с арены, что-то бросила Самсона за стеклом, потом удалилась в сопровождении Фермы. Только после этого Яссен медленно поднялся на ноги. Грудь сдавливала от боли. Очень давно он не подвергался подобному избиению, и последний обидчик был уже мертв. Сэмсон дождался, пока Яссен примет душ и переоденется в чистое. Распорядитель арены приняла у него трико и с сочувственным видом протянула кусок льда. Яссен приложил его к щеке. «Рука», — сказал распорядитель вполголоса, — «тебе нужно показаться врачу». «Спасибо, обязательно». Женщина лишь покачала головой. «Все вы так говорите». С этими словами она ушла, Яссен остался наедине с Сэмсоном. «Прости», — сказал друг после некоторого молчания. «Все в порядке». «Нет, Касс, не в порядке». Сэмсон покачал головой, в глазах у него зажегся тот же дерзкий огонек, как и в ту ночь, когда он пообещал вытащить Яссена из лап арахасинов. «Я дал слово, что спасу тебя, но эти люди...» «У меня есть когти, Сэм. Хватит жалости». Яссен бросил лед в мусорную корзину и сжал другу плечо. «Если мы все это выдержим, то ты станешь королем, а меня помилуют». Сэмсон открыл рот, как будто хотел что-то возразить, но лишь вздохнул. «Ты прав. Иди, тебе полагается отдых. Я пришлю за тобой позже». Яссен хлопнул друга по спине и ушел, оставив его одного в освещенной голубым светом каморке. Он быстрым шагом направился к себе в комнату, стараясь не замечать слуг, удивленно пялившихся на его изукрашенное кровоподтеками и царапинами лицо. Яссен подвернул рукав. Отметины на руке изменились, покраснели и стали теплее на ощупь. Он чувствовал, как жар медленно с покалыванием поднимается вверх от пальцев к плечу. Перед глазами поплыли черные точки. Яссен как раз успел свернуть в коридор, ведущий к его комнате, когда мир вокруг начал вращаться. Яссен пошатнулся, колени у него подкосились, во рту стало металлически солоновато. Держась здоровой рукой за стену, он осторожно двинулся вперед. В глазах потемнело, правую руку пронзила обжигающая боль, пальцы нащупали что-то гладкое и холодное. Панель. Яссен приложил ладонь к считывателю, дверь открылась, и он ввалился в комнату. Лица коснулся теплый и невесомый пустынный ветерок. Дуло, кажется, из распахнутого окна. Странно, перед уходом Яссен точно его закрывал. Он попытался проползти дальше, но не смог пошевелиться. Ветерок зашелестел у него над ухом, неся с собой сладкий запах летней грозы и влажного песка, а потом все пропало.